Глава третья. «Всё будет хорошо», — соврала я, держа маму за руку в зале отлёта. «Опекунский совет отдаст мне детей». «Я так переживаю, что мы улетаем раньше, Ланочка. Как ты будешь одна с ними? Через 3 дня тебе выходить на работу. А если задержишься допоздна или вообще в командировку надо будет лететь, то с кем детей оставишь? Гриш, может, стоило задержаться?» «Мам, не волнуйся». Я вытерла крупные слёзы с её щёк. В последние дни она их, кажется, уже не замечала. Они просто сбегали струйками по лицу, а она продолжала смотреть перед собой практически невидящим взглядом. «Я справлюсь, правда?» «Ох, у тебя ведь даже друзей нет, Лана». «Мамуля, есть круглосуточные сады и ясли, няни, в конце концов. Я правда справлюсь». «Хорошо», — выдохнула мама. Мы стояли, обнявшись, когда объявили посадку на их рейс. Мне было больно отпускать родителей. Ощущалось так, словно от меня увозят фундамент, основу, на которой зиждется моё самообладание и выдержка. Как будто я рухну, провалюсь под пол, когда их самолёт взмоет в небо. Я смотрела на удаляющиеся спины родителей и крепко сжимала кулаки, чувствуя, как по моим собственным щекам бегут слёзы. Мне хотелось выйти на весь аэропорт, а ещё нужно было присесть куда-нибудь, потому что ноги обмякли, и я уже не выдерживала вес моего тела. Но нужно было стоять. По крайней мере, до того момента, пока папа с мамой не исчезнут из поля зрения. Мама кинула на меня последний взгляд, утерла слёзы, и они ушли. Я почувствовала, как подгибаются ноги и темнеет в глазах. С ужасом понимала, что была буквально в секунде от падения, когда чьи-то руки подхватили меня под мышки, удерживая на ногах. «Потерпите немного», — произнёс на ухо глубокий голос, а потом меня перехватили так, что я оказалась в крепких мужских объятиях. А дальше — темнота, спасительная и желанная. «Милана! Милана!» Я слышала голос, который доносился словно откуда-то издалека. «Милана, очнитесь! Она потеряла сестру на днях», — сказал голос. «О, спасибо». После этого я почувствовала омерзительный запах нашатыря и, открыв глаза, чихнула. «Как вы себя чувствуете?» — спросила женщина в медицинской форме, светя фонариком поочерёдно в каждый из моих глаз. «Спасибо, уже лучше», — хрипло ответила я, после чего мне измерили давление и температуру. «Можете усадить её и дать воды», — сказала кому-то доктор. «Но ей положен отдых, и хорошо бы пропить какие-нибудь седативные препараты». Она повернулась ко мне. «Сочувствую вашей трагедии. Поберегите себя и не пытайтесь справиться в одиночку. Выпейте успокоительное и поговорите с кем-нибудь. Выздоравливайте». Она слабо улыбнулась и ушла. Только сейчас я заметила, что не слышу шума аэропорта, а потолок надо мной белый. Ещё мне удобно было лежать, что невозможно на пластиковых стульях в зале отлёта. Перевела взгляд в сторону и почувствовала, как мои глаза расширяются. На стуле напротив сидел Колин Мастерс. «Мистер Мастерс?» Я попыталась сесть, но мир накренился и зашатался. Мистер Мастерс подскочил со стула и бросился ко мне. Взяв за плечи, он помог сесть и привалиться спиной к стене. Во всём теле была такая слабость, что, казалось, я снова готова была грохнуться в обморок. Мастерс поднёс стаканчик к моим губам. «Пейте, мисс Белова». Я сделала несколько глотков. Постепенно окружающая обстановка становилась более стабильной. Стены уже не вращались, а стул, на котором сидел босс, не изменял своего положения. А ещё его спинка, оказывается, была круглой, а не овальной, как мне казалось пару минут назад. Я обвела взглядом комнату и поняла, что мы были в каком-то подобии приёмного покоя в больнице. «Где я?» «Это медицинский пункт в аэропорту. Вы упали в обморок», — разъяснил он, хотя я и так это понимала. «Как давно вы ели, мисс Белова? Спали?» «Не помню», — прошептала я. Нет, я сегодня завтракала, а ночью дремала. Завтракали. Сейчас уже 6 часов вечера. Как 6? Я вскочила на ноги и пошатнулась, но Мастерс поддержал меня за руку. Его лицо было очень недовольным. «Вы прекратите вскакивать, Милана?» — раздраженно спросил он. «Я... У меня там дети, мне нужно...» «Говорите внятно». «Дети сестры. Они там в школе и в садике мальчик. Их нужно собрать, нужно час ехать». «О, Господи!» — выдохнул он. «Поехали». Мистер Мастерс подхватил меня под локоть, взяв в другую руку кейс, который у него был с собой, и поволок меня на выход. Он поблагодарил медсестру, попрощался, и мы вышли. До парковки шли молча. «Назовите адрес школы». Буркнул он, когда мы сели в машину, и я ответила. «Услышал, Брайан?» — спросил он водителя. Тот коротко кивнул, и мы тронулись с места. У меня до сих пор немного кружилась голова, а еще хотелось свернуться калачиком на прохладном сидении машины, положить голову на колени мистеру Мастерсу и подремать, совсем чуточку. Почему-то мне показалось, что он бы гладил мои волосы, а я смогла бы, наконец, крепко уснуть впервые за последние несколько дней. Я даже не стану анализировать, откуда у меня появились такие мысли. Наверное, мне просто хотелось защищенности и какого-то тепла. Хотя бы на мгновение вручить свою судьбу в руки другого человека. Чтобы он принял все решения за меня. И пускай бы они касались только ближайшего часа, пока мы ехали в машине. И все же. Я достала телефон из кармана пальто и набрала номер учителя Вики. «Мисс Мур, это Милана. Простите, что не забрала малышей вовремя. Я еду из аэропорта. Буду у вас примерно через час. Мне еще нужно забрать Ноа». «Мисс Белова, Ноа тоже у меня. Постарайтесь, пожалуйста, не задерживаться». «Да, конечно, извините меня». Она отключилась, и я снова посмотрела на мистера Мастерса. Он повернулся ко мне и внимательно всматривался в мое лицо. «Может быть, вам нужен дополнительный отпуск, мисс Белова?» «Нет, сэр, но спасибо, что предложили». «Конечно, нужен. Примерно на месяц, чтобы научиться жить в новых реалиях и подстроиться под график, который выстраиваю не я, а дети. Но еще больше мне нужны деньги, которые в отпуске я не заработаю». «А что вы делали в аэропорту?» Спросила я и тут же поняла, что это неуместно, но вылетевшие слова уже не вернешь. Похоже, мне что-то вколол врач в аэропорту, потому что я сейчас находилась как будто в вакууме, и то же самое творилось в моей голове. Потому что еще неделю назад я бы ни за что не задала такой вопрос своему начальнику. Он, кажется, тоже такого выпада не ожидал, потому что брови на всегда невозмутимом лице слегка приподнялись. «Летал навстречу». «А?» — протянула я. «А я провожала родителей». «Они уже улетели?» «Да». «Быстро». Он промолчал несколько секунд, а потом спросил. «Вы там говорили о детях?» «Племянники, они остались со мной». Выпалила я быстро. Почему-то чертовски важным казалось донести до него в тот момент информацию о том, что это дети Ксюши, а не мои. И даже не важно то, что и так наверняка это понял. Он коротко кивнул и вернул свое внимание к планшету, лежащему у него на коленях. А я, ведомая препаратами, которые напрочь отшибали здравое мышление, продолжила разглядывать его. Даже сама не заметила, как уснула. Проснулась от того, что рядом с моим ухом прозвучало тихим шепотом. «Мисс Белова, просыпайтесь, мы на месте». Сначала я хотела потянуться и улыбнуться, продолжая спать, а потом вспомнила, где нахожусь. Резко распахнув глаза, я обнаружила под своей щекой идеально выглаженные брюки. А впереди меня была спинка водительского сиденья. Я скривилась, понимая, в каком положении нахожусь. Медленно поднялась, отмечая, что голова почти не кружится, и повернулась к мистеру Мастерсу, который сидел с абсолютно непроницаемым лицом. «Простите», — прошептала хрипло. «Все в порядке. Я рад, что вы поспали, хоть и не считаю, что мои колени должны были участвовать в этом процессе». «Простите, да, это было лишним, я не знаю как». «Мисс Белова, Вас ждут дети, а меня работа». «Да, конечно. Простите». «Перестаньте все время извиняться. Вас нужно отвезти домой после того, как вы заберете детей». «О, нет, спасибо. Мы живем в квартале от школы». «Тогда желаю хорошего вечера», — сказал он и снова вернулся к своему планшету. Я почему-то была даже немного разочарована, что он разговаривал со мной так сухо. В его присутствии я всегда считала себя немного неуклюжей и какой-то словно неумехой. Но этот его черствый тон только усиливал мою неуверенность. «Вам так же», — ответила я, выходя из машины. Как только за мной закрылась дверца, машина отъехала с тихим шорохом шин. А я то ли потому, что была еще сонная, то ли еще по какой причине, стояла у входа в школу и провожала взглядом задние фонари.